Из-под плаща виднелась сорочка, украшенная внизу зеленым бисером. От волнения то поднималась, то опускалась на груди княгини золотая коробочка на цепочке. Иван Данилович поцеловал княгиню в бледный лоб, спросил тревожно. «Чадо, все во здравии?» «Все», — ответила она, и, припав к его груди, замерла. На худых щеках заиграли нездоровые пятна. Князь ласково отстранил жену. «Пойду с дороги умоюсь». Бориска встретил Фитинью неожиданно, на завороте широких сеней. Всегда так бывает. Мысленно рисуешь встречу, а получается совсем иное. Они враз остановились друг против друга, словно приросли к полу. Первым движением девушки было броситься к Бориске, да она сдержала себя. Но очи, любящие, застыдившиеся, открыли больше, чем слова. И Бориска стоял недвижно. Ему бы сказать: «Вот и снова вместе, теперь вовек не разлучимся, после мая обвенчаемся, пошутить, чтоб не маяться». А он молчал, язык словно прилип к небу. Сказать бы, как говорил про себя: «Здравствуй, яблонька весенняя», но слова не шли с губ. Фитинья повзрослела, в ней появилось что-то новое. Была и такой, какую оставил, какой представлял в разлуке, еще во сто крат милее, краше. Раздались гулкие шаги, пол гнулся по чьими-то тяжелыми стопами. «Вечером под дубом», — успел только прошептать Бориска и погладил ее руку от плеча к ладони. Фитинья кивнула головой, побежала своей дорогой. Грузно переваливаясь, навстречу Бориске шел Василий Качева, неся впереди себя серовато-бурую бороду. Недобрыми глазами посмотрел на юношу, словно обыскал. Не нравился ему этот стихоплет. Давно до него добирался. Послухи из базара сказывали: о нем Качеве по босенка ходит. Лошадь любит овес, земля навоз, а воевода принос. Не Борицкина ль выдумка? Качева повел в его сторону широким, в крупных порах носом и прошел мимо. Бориска с ненавистью поглядел вслед на бугристый затылок Качевы, на шишки за ушами. Сжал кулаки: «Убивец проклятый! Попался бы ты мне в руки!» Резко повернувшись, зашагал сенями. А на улицах окраины уже заиграли гусли и свирели, запели женские голоса, отплясывали плясцы, складчины устраивали пирушки. Приседая и трясясь, пророчил Гридя: «Мир и тишина! Мир и тишина!» — иступленно голосила мать погибшего Трошки. Близких и мовитых людей князь созвал в гриднице в тот же вечер. И мовитые — знатные. Бояре расселись на широких лавках вдоль стен, увешанных доспехами, выжидательно уставились на князя. «Подался, смотри, как подался! Видно, нелегко ему пришлось в эти месяцы. Лик осунулся, просить проступила. Новые морщины лоб избороздили». Князь встал, острым взглядом окинул лица, сказал резким властным голосом: «Собрал вас, думцы, чтобы поведать. Москва ярлык золотой получила». Приостановился, снова внимательно оглядел бояр. Умели они чувства не выказывать. Но весть была столь важна и радостна, что все зашевелились. Протасий смотрел так, словно говорил: «Великое спасибо за то, что свершил». «Теперь», — продолжал Иван Данилович, — «кто выступит против нас, враг всей земли нашей, ей ущерб нанесет. Большой кровью дался ярлык, дорогой ценой достался. Будем далее беречь кровь русскую, без нужды не допускать драки». В гриднице стояла такая тишина, что слышно было, как с трудом дышал толстогубый хранитель печати Шибеев и поскрипывал лавка под воеводой Качевой. «Да, черни, памятовать след. Разве были бы у нас кладовые снеди, рухлить богато, коли кормы нам смерда не носили? Были б табуны коней, хлеба на пажитях, одежды златотканы, коли дали б мы повадку черни руку поднимать на богатство наше?» Шибеев, одобрительно глядя на князя, потянулся к уху соседа, дворского жита, прошептал, едва не касаясь толстыми губами Сергея: